Он уже неоднократно занимался такими делами и сколотил себе очень хорошую репутацию, которая позволила ему первым заняться этим делом. Если уж королевская семья отослала его в эту глушь, то дело и правда очень серьезное. Инспектор тщательно вчитывался в детали дела и показания свидетелей. «Мне нужно осмотреть места преступлений». Заглянув в каждый уголок, инспектор с пинцетом и ваткой обтер каждый заплесневелый уголок. Собрал всех мертвых жуков в пробирке. Вдруг он обратил внимание на отверстие, размером 10 на 15 сантиметров, под потолком. Его также обтер ватным тампоном и поместил его в пробирку. «Это вентиляция?» «Да, господин инспектор», — ответила ему лаборантка, приставленная к нему, чтобы он не лез в дела, не касающиеся даже его. Инспектор до сих пор не догадывался, где находится, но это лишь издержки профессии. Он заметил подозрительную ворсинку в вентиляции, которую также поместил в пробирку. «Мне нужно проверить образцы плесени и бактерии из пробирок. Также мне необходимо провести химический анализ жуков и биологических материалов. И да, назначьте встречу со свидетелями после обеда». Отлично от обеда в стейком и запив его чашечкой чая, инспектор подобрал свою трость и стал всматриваться в ее янтарное оголовье. Прозрачность оголовья не была такой уж отличной, также в ней присутствовали пузырьки воздуха, но в ней находилась небольшая золотистая гранула, которая помогала ему собраться с мыслями. Пройдя в комнату, инспектор увидел лысого старика с длинными спутанными волосами, прикованного к столу. Он сел напротив, пробежался по личному делу старика и его мед, карточки. «Хаем, настоящий маг, коллега, значит, прошу вас, посвятите меня в детали той ночи, говорите, пожалуйста». Старик перепуганным взглядом окинул каждый уголок комнаты, затем нагнулся и прошептал: «Он может услышать». Инспектор подхватил трости, по воздуху вокруг стола прошлись искажения, формируя сферу. Старик аж обмяк и прерывисто вздохнул. «Кто? Кто может услышать? Знаете, сам я настоящий маг, но я бы себе не поверил, будь я на вашем месте. Но нечто приходило в ту ночь. Оно сожрало внутренности Хиггса. Я мог слышать, как жизнь покидала его тело, но я не мог пошевелить и мускулом. Представляете, я был в сознании, но находился как будто в оцепенении. Ориентируясь на одни лишь ощущения, я смог понять, что над ним что-то нависало и тянуло из него жизнь. А на утро я увидел лишь иссохшую оболочку». Старик стал чаще дышать, вновь окинув стены и потолок. Он сказал: «В стенах что-то есть, вы должны быть осторожны». Инспектор осмотрел стены и потолок, снял защиту от прослушки, махнул, чтобы соседа жертвы отвели в новую комнату. Снова зацепился взглядом за янтарный шарик на оголовье трости и решил, что на сегодня свидетелей хватит. Немного повозился с лаборанткой и образцами. Повесив бумажные бирки на образцы, он вернулся, поужинал и лег спать. Он грезил о своей молодости, о его дочери и жене, с которыми он устроил пикник под деревом у холма. «Тебе придется стать немного более самостоятельной, тебе ведь уже 11 лет. Пора поступать в академию. Там ты сможешь получить хорошее образование и обеспечить себя приличной работой». «Ну, пап, я хочу быть волшебником, таким же, как и ты». «Хе-хе, тогда папе нужно поговорить с главой семьи, чтобы передать тебе нашу наследственную технику кристаллизации каналов». Восклицательный знак. «Папочка, я тебя люблю». Видение резко сменилось, и теперь перед ним стоял старик, протягивающий ему коробку. «Мне очень жаль». В коробке лежал мутный янтарь с золотой гранулой внутри. Дрожа, инспектор утер простыней пот со лба и подхватил трость. Немного подержав ее, он отставил ее в сторону и пошел смывать с себя пот. Увидев, что утро еще не наступило, он зажег сферу света, взял бумаги и направился читать отчеты. Полное истощение мировой энергии, ядро и каналы изъяты без хирургического вмешательства. Он снова бросил взгляд на трость, но продолжил читать отчеты, вновь и вновь ища зацепки. Сегодня утром ему сообщили, что появился четвертый труп. Явившись на место преступления, он почувствовал странный аромат. Он не мог понять, что это за аромат, вызывающий в нем ностальгические нотки, но подумал, что это духи ассистентки. Подойдя к свидетелю, он начал его допрашивать. «Видел что-нибудь?» «Да-да, у меня проблемы со сном, и я сплю с полуприкрытыми глазами, да, и когда я пришел в себя, я не смог даже отвести взгляда. Кто это был? Я не мог его увидеть, словно слепое пятно, внезапно появившееся перед глазами, и вообще, я смог понять, что тут кто-то есть, потому что, смотря на соседа, я видел лишь половину его тела. Оно как-то искажало мое восприятие, словно исключив кусок пространства из комнаты. Куда оно вышло? Оно растворилось в стене. Да, точно. Я просто не видел куска стены, а потом он появился. Инспектор осмотрел свидетеля. Вновь поймал этот аромат. Черт, это розовый ландыш. Возьмите образец воздуха. Немедленно.